Глава 9. О возрасте европейских государств. С какого века мы будем считать образование европейских государств? Неужели считать историю Франции с Хлодвига, то есть с V века? Тогда Франция будет только одной из всех европейских государств, беспрерывно существующих до ныне с того времени. Германия тогда была в хаотическом состоянии, и кое-как сколоченное арианское государство готов, разрушенное Хлодвигом, занимало значительную ее часть. В Англии только в IX веке Эгберт принял название короля Англии. В Испании сначала долго господствовали аравитяне, и будущие испанцы-христиане не знали еще почти ничего. Италия была в совершенном разгроме. В ней готов сменяли вандалы, воцарялся Одоакр, Одоакра убивал гот Теодорих и так далее. Следы Аттилы были везде еще свежи. Рим западный пал всего за несколько лет до крещения Хлодвига. Хлодвиг, к тому же, был еще чистый германец, чистый франк. С галло-римскими элементами не произошло еще того слития, которым началась история Франции. Пределы класть равно трудно везде и при всех исследованиях. Страница 142. Пределы границы, отличительные признаки, распределяющие что бы то ни было на классы, роды, эпохи и какие бы то ни было отделы, всегда более или менее искусственны. Естественность же приема при распределении состоит именно в том, что можно назвать наглядностью, художественным, так сказать, тактом. Так делают и в естественных науках. Система Линнея искусственна, система другого ботаника Бернарда Лассу естественна по всецелости, по совокупности признаков. На основании подобной же наглядности я полагаю, что весь период европейской истории до Карла Великого можно считать соответственным истории Греции, героических времен Троянской войны, похода аргонавтов. Время Нибелунгов соответствует временам Гомера. В римской истории этому периоду, мне кажется, соответствует время до основания Рима, или, если угодно, и весь приготовительный период первых царей. Разница только в степени достоверности событий. Для истории смутного приготовительного времени Европы мы имеем сравнительно много разнообразных и более или менее достоверных свидетельств. Для истории приготовительного периода Эллады у нас есть только поэтическая истина гомерических стихов и тому подобное. Для первобытной истории Рима еще того меньше. Простирая аналогию дальше, я думаю, что период еврейской истории от Моисея до Судей соответствует опять тому же периоду – странствий, вторжений, приготовительной догосударственной борьбы. Здесь опять мы имеем, как для европейской истории, свидетельства, которые иные могут оспаривать, но которые, по крайней мере, последовательны и ясны. Страница 143. Халдеи времен Нимврода, иранцы до времен Астияга и Кира не то ли же самое. Нимврод – мифический охотник-богатырь, сын Хуша, внук Хама. Вся разница, во-первых, повторяю, в степени достоверности свидетельств, которые мы имеем об этих приготовительных эпохах, в количестве и качестве подробностей, дошедших до нас. А во-вторых, в тех наиболее существенных прирожденных свойствах, которые имели при начале своего пробуждения к исторической жизни различные народы и племена. Так, например, характер жреческий, феократический, и вместе родовой преобладал у евреев, муниципальный у греков и римлян, родственных по происхождению. Сельско-аристократический, феодальный у европейцев и, может быть, у иранцев. Это чуть брежущие в первобытной простоте и бесцветности отличительные признаки определили впоследствии весь характер их истории. Так у римлян и греков и религия, и аристократия, и монархическое начало получили все муниципальный, градский оттенок. В Европе и аристократия, и монархия получили характер феодальный, и там больше, где было слабее влияние муниципальных преданий Рима в Германии, в Англии. Сама светская власть папы и его духовное могущество косвенно определились влиянием германского феодализма. Гениальный Гизо в своей «Истории цивилизации» и Пихлар в своей книге «Папство и Восточные церкви» одинаково развивает ту мысль, что на Востоке император был один. Аристократии не было, централизация была сильна, и потому церковь могла еще опираться на этого императора. Страница 144. Но что было делать римскому епископу среди множества западных князей, полуцарей, полувельмож, полуразбойников? Как не увеличивать сперва свою политическую независимость для бескорыстного служения церкви, а позднее и стремиться уже к власти и преобладанию? Именно усиление власти папы, разрыв с византийским Востоком, принятие Карлом Великим императорского титула и набеги норманнов, последнее явление так называемого переселения народов, по крайней мере на Западе, вот эпоха, с которой впервые начинает ясно выделяться физиономия Западной Европы, с одной стороны, из германского приготовительного хаоса, с другой, из общей всему первоначальному христианству византийской окраски. Создав себе своего кесаря в подражание Византии и вместе с тем назло ей, Европа, сама того не подозревая, вступала на совершенно иной путь. Девятый и десятый века поэтому, а никак не пятый, надобно считать началом, собственно, европейской государственности, определившей постепенно и самый характер западной культуры, этой новой всемирной цивилизации, заменившей и эллино-римскую, и византийскую, и почти современную, последней, непрочную цивилизацию аравитян. Гизо предпочитает считать начало французской государственности еще позднейшим, с Гуго Капета 987-996, во всяком случае, я сказал, 9 и 10 века. Цивилизация европейская сложилась из византийского христианства, германского рыцарства, феодализма, эллинской эстетики и философии, которым не раз прибегала Европа для освежения, и из римских муниципальных начал. Страница 145. Борьба всех этих четырех начал продолжается и ныне на Западе. Муниципальное начало, городское, буржуазия, с прошлого века победило все остальные и исказило, или, если хотите, просто изменило характер и христианства, и германского индивидуализма, и кесаризма римского, и эллинских, как художественных, так и философских преданий. Вместо христианских загробных верований и аскетизма явился земной гуманный утилитаризм. Вместо мысли о любви к Богу, о спасении души, о соединении с Христом, заботы о всеобщем практическом благе. Христианство же настоящее представляется уже не божественным, в одно и то же время и отрадным, и страшным учением, а детским лепетом, аллегории, моральной басней, дельное истолкование которой есть экономический и моральный утилитаризм. Аристократические пышные наслаждения мыслящим сладострастием, бесполезной отвлеченной философией и вредной изысканностью высокого идеального искусства, эти стороны западной жизни, унаследованные ею или прямо от Эллады, или через посредство Рима времен Лукулов и Горациев, утратили также свой прежний барский и царственный характер и приобрели характер более демократический, более доступный всякому, и потому неизбежно и более пошлый, некрасивый и более разрушительный, вредный для старого строя. Личные права каждого, благоденствие всех, перерождение, демократизация германского индивидуализма и христианская личная доброта, обращенная в предупредительный безличный сухой утилитаризм, и здесь играют свою роль. «И я имею те же права», — говорит всякий, «и по вопросу о наслаждениях, забывая, что положено Юпитеру, то не положено быку, что идет Людовику XIV, то не идет Гамбетти и Румистану». Страница 146. Монархическая власть на Западе, везде бывшая сочетанием германской феодальности с римским кесаризмом, повсюду ослаблена и ограничена силой муниципальной буржуазии. Что касается до самого индивидуализма германского, который делал так, что еще и во времена Тацита германцы предпочитали смерть телесному наказанию, то это начало, служившее когда-то для дисциплины европейской, ибо тогда оно было уделом немногих, обуздывавших всех остальных, теперь стало достоянием каждого. И каждый говорит: «Месье, все люди равноправны». Вопрос, что это, догмат веры или факт точной науки? Но как бы то ни было, мы в истории Западной Европы видим вот что. Начиная с 9 и приблизительно до 15, 16 и 17 и отчасти 18 веков, она разнообразно и неравномерно развивается. Со времен Карла Великого, с 9 и 10 веков, объединившего под своим скипетром почти всю материковую Европу, за исключением самых северных стран и самых южных частей ее, определяются приблизительнее прежнего будущие границы отдельных европейских государств. Католическая схизма выясняется резче. Вскоре после смерти Карла Великого появились те норманны, которых вмешательство в Англии, Италии и Франции способствовало окончательному выяснению государственного строя, политической формы этих стран. Норманны, именно те скандинавы севера, которых недоставало империи Карла, явились на юг сами, чтобы восполнить этот недостаток, чтобы связать своим вмешательством более прежнего воедино по духу всю Европу, от полярных стран до Средиземного моря. Страница 147. С той поры частные европейские государства и общая европейская цивилизация развивается яснее, выразительнее. После единой персо-медийской цивилизации воцарилась в мире раздробленная эллино-македонская культура. Эту сменила опять единая римская, византийская, вселенская, была отчасти в восточной своей половине продолжением единой римской государственности, а отчасти на другой половине таила в недрах своих новую, опять как эллинская, но по-своему раздробленную